Но если они собирались про справедливость и поддерживать притязания на расширение своих земель, то как могли они этого добиться, не нарушая Богом установленный раздел земель, учение об уаках и покоринах, о защите которого они заявляли? Таким образом, с космологической точки зрения, класс воинов ответит таким шагом, который навсегда преобразит Анды. Есть нечто забавное в том способе, какой разработали Яо и Йос, чтобы внедрить своего божественного прародителя, Париакаку, в более широкие рамки андского мировоззрения. В начале рукописи, после обещания поведать историю Париакаки, рассказчики добавили: «В те времена была другая уака по имени Кунираия, которая существовала и потом. Но мы в действительности не знаем, появился ли Кунирая до или после Париакаки, или же этот Кунирая существовал одновременно с Виракочей, который створил человечество. Потому что в молитвах люди говорили: Кунирая, Виракоча, творец человечества, творец мироздания, ты обладаешь всем, чем обладаешь, тебе принадлежат поля, тебе принадлежат люди». Вторая глава начинается с похожей оговорки, но в 14 главе рассказчики, похоже, дают такие объяснения. Они говорят, что Куни, Райя, Виракоча существовал с очень древних времен. Пария, Кака и все другие уаки имели обыкновение чрезвычайно уважать его. В действительности некоторые люди даже говорят, что Пария, Кака — это сын Куни, Райя. К этому же вопросу они снова возвращаются в следующей главе. Куни, Райя, Вира, Коча, как говорят, существовал с очень древних времен. До него в мире вообще ничего не было. Именно он первым придал форму и силу горам, лесам, рекам и всем видам животных, а также полям для пропитания человечества. По этой причине люди часто и говорят о Куни Райя, он зовется отцом Пария Каки. Это он породил и наделил силой Пария Каку. Если бы Пария Кака не был его сыном, он, вероятно, лишил бы его силы, так говорят все. Этим неохотно вероятно вопрос исчерпывается. Сначала появился Куни Райя Виракоча. Париакака был наделен силой именно им, и в действительности был бы обессилен, не будь он сыном Виракочи. Все это немного напоминает выдергивание зубов, но рассказчики Яу и Йо в конечном счете подтверждают традиционный для Анд порядок вещей. Так же, как они ворчали по поводу почитания крестьянами предков, можно почти что услышать их ворчание: «Все в порядке уже. Сначала появился Виракоча, он создал мир, Париакака его сын». Такова была традиция воинов в Уорочири подтверждать очередность появления своих покровителей. Однако здесь, наряду со всем этим ворчанием, рассказчики выдвинули беспрецедентные утверждения относительно своей племенной уаки, утверждение столь же простое, сколь и смелое. И именно здесь все мои попытки рассортировать значение потопа 650 года нашей эры объединились вокруг одной идеи. Если Париакака был сыном Виракочи, что на первый взгляд сомнительно в случае необходимости признания младшинства воинов по отношению к крестьянству, тогда неизбежно следует один простой факт. Париакака был планетарным богом. Если уорочирийский бог войны был сыном, тогда он принадлежал к той же породе, что и его отец. Куни, Райя, Виракоча, созвучный Кон, Тикси, Виракочи, проясняет взгляд из Уорочири, где поклонялись Пичка, Кон, Ки, нашим пяти планетарным богам, на генеалогию Виракочи. Бог войны и родословная уака Яу и ее сын Виракочи Сатурна был планетой. Когда я впервые осознал значение генеалогии Париакаки, я был озадачен. Я не знал, было ли мне известно больше и меньше, или столько же, как и прежде. Эта информация, казалось, не вмещалась в качестве мысленной категории в мой репертуар. Я должен был проанализировать свои предположения о самой близкой